Вообще, культура северного племени была уникальной. Ледяные дома, красивые улицы, весь город был невероятно органичен и похож на произведение искусства. Впрочем, неудивительно, его шлифовали десятилетиями. Магия воды сильно отличалась от магии земли. Если во второй нужна была твердость, жесткость, чтобы заставить медленную землю двигаться быстро, то вода требовала гибкости, быстроты и точности. Здесь нужно было лишь направить и так постоянно движущуюся стихию вперед, как это надо. Магию земли я до обучения в Амашу практически не применял, однако с водой все обстояло наоборот, и сейчас, учась покорять ее, я прекрасно понимал, каким же дилетантом был. Впрочем, я это и раньше осознавал, просто не так наглядно. Когда покоряешь воду, самое важное – не прерывать движение. Ни за что и никак. Чем плавнее один прием переходит в другой, тем лучше. Тем сильнее и четче будет удар, и тем легче будет подчинена стихия. Стоит только смазать движение под острым углом, и все, конец. Водяной хлыст опадет, пузырь рассыпется, как-то так. Этот стиль был едва ли не противоположным земному, к которому я привык. В последнем нужно было наоборот очень четко разграничивать свои действия. Движение закончилось, остановил руку, ногу, тело, еще что-то, и начинаешь новое из нового же положения. Только так и никак иначе. Вода же требовала продолжения движения и вывода нового из старого, чему уже сопротивлялась мышечная память тела и подсознание. Так или иначе, но вода мне начала даваться. Ли познакомился с какой-то девушкой и притащил в дом. Впрочем, через пару месяцев они расстались, так что я ее даже и не запоминал. Я также не прекратил эксперименты с магией металла, хотя стали особой не было, кроме того кусочка, но зато им я научился действовать виртуозно и сейчас носил с собой на правой руке в качестве браслета. В случае нападения никто не станет ожидать от меня такого хода. В отличие от воюющего царства земли, здесь армия – дело добровольное и весьма неплохо оплачиваемое, да и престижное. Благодаря своим особенностям я стал известен в определенных кругах, а потому мне даже предложили слазить на стену. Да-да, при этом предложил вождь племени. Честно говоря, когда меня к нему вызвали, я был несколько шокирован и на нервах, но все обошлось. Ли, проходи. ГМ, несколько удивленно издал я неопределенный звук. А ты ожидал тронного зала и величественного правителя на троне? Ах да, еще верные советники позади, не так ли? Да, примерно что-то похожее. Позволите мне узнать, зачем я нужен? Несомненно. Скажи, ты знаешь, что городу в ближайшие лет 20 грозит перенаселение? Да, не стал отрицать я. Кстати, что-то подобное было уже при аватаре Карри. Вроде как северное племя жило при ней уже не в этом городе или не только в этом. Но что вы хотите от меня? Все просто. Понимаешь, какими бы искусными не были наши маги, они не могут просто взять и растопить часть внутренней стены города, чтобы расширить жизненное пространство. Догадаешься, почему? Высота стен. Подтопив их даже на самом маленьком участке, мы рискуем обрушить на весь город гигантский ледяной столб. Разрушения и жертвы будут гарантированы. Верно, мы могли бы попробовать топить столбы сверху, но это невозможно. Любой нормальный человек там замерзнет без хорошего тулупа и телогрейки, а это что-то около 10-12 килограмм. В таком наряде поднять кого-то наверх практически нереально, ведь из города нет путей в ледяную пустыню, не так ли? А сделать такой путь слишком дорого и нерационально. В конце концов, сейчас проблема перенаселения не стоит, она встанет только лет через 20, а вот тогда уже подумать над этим будет можно. Я прав? Все верно. Ты весьма умен, да и образован неплохо. И вот сейчас мне чисто случайно доложили, что есть у нас человек, который проблему решить может, который является магом и не замерзнет наверху. А если я откажусь? Хмуро смотрю на вождя, а он весьма колоритен. Одежда только легкая, очень мускулист, волосы еще черные, но уже проглядывает кое-где седина, делающая его образ эдаким мудрым и добавляющая ему рейтинга в глазах практически любого посмотревшего человека. Твое право, но вообще, нам всем, и мне, и совету, да и всему городу будет очень жаль. Ославите меня, иронично спрашиваю. Уляжется через месяц-другой. Я по большей части общаюсь лишь с коллегами по работе, так что ничего мне особо не будет. Но неприятно, правда? А тогда, только ославим. Ты в общем-то в своем праве отказаться. А если соглашусь, что мне за это будет? Процветание родного города, значит, тебе недостаточно? Якобы удивленный взгляд серых глаз прошелся по моему лицу, а он мне и не родной. Я прибыл из южного племени Воды. Южные братья, не называй нас братьями. Опасно играю, но лучше так, чем никак. Где вы, братья, были, когда народ огня нас истреблял? Почему вы, дорогие братья, не отправили нам хотя бы десяток магов, когда всех наших забрали в плен? Где вы были? На Южном полюсе не осталось магов, в шоке спросил вождь. Он что, реально не знает, а то вы не в курсе? Зло спрашиваю его. Там из всех магов сейчас только дочь вождя племени. Ей лет 10 сейчас, может 11. Мы не знали, не верю. Ваши корабли ходят по множеству стран. Если вы и не знали, то просто знать не хотели. Ладно, это к делу не относится. Что вы мне дадите за подобную работу? Это ведь не просто лед топить, это подняться на полукилометровую стену, да еще и прожить там что-то около 2 недель, ведь чтобы затея удалась, нужно будет достаточно большую область опустить хотя бы на треть высоты. Мы подсчитали иначе, достаточно четверти. Что же до платы, чего ты хочешь? Магия воды, хороший учитель, деньги и воду из оазиса, и помедитировать там. Лицо моего собеседника стало белее мела, ну еще бы, я бы тоже побелел. Откуда ты знаешь про оазис? Есть такое место, Великая библиотека. Слышали о такой? Да, я знаю эту легенду. Более того, я в нее верю и даже сейчас поверю тебе. Ты получишь все желаемое. В таком случае, согласен. И начался ад. Я-то думал, что меня сразу отправят на стену. Ага, разбежался. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Лазить по стене, правильно топить большие области льда, не срываться вниз, закреплять подъемное устройство. Не на себе же мне еду тащить, хотя, я бы мог, но не рассказывать же всем об инвентаре. Учили делать убежище во льду, чтобы спрятаться от бури и снега. Не спать же мне просто там на земле, занесет же. Целая неделя была посвящена только этому, а затем был подъем, углубление магии, хватать рукой. Ноги входят в углубление для рук, каждые 50 метров, небольшую лунку, куда можно было бы залезть и передохнуть. В тех же местах, колышки в лед, чтобы прицепить к ним страховку. Никогда бы не подумал, что стану альпинистом, однако поди ж ты, стал. Лез я так 2 суток, а затем сбросил вниз, с края, железную финтифлюшку, смороженную в кусочек льда. Спустя 2 часа на землю опустилась двойная веревка, вставленная в простую лебедку. Где они только такую длинную нашли-то вообще? Впрочем, пофиг, мне же лучше. Сверху, на самом деле, открывался умопомрачительный вид, но я недолго смотрел, сначала плотно перекусив, а потом начав сооружать себе временное жилище, где и завалился спать, распределив предварительно новые уровни в ядро воды. На следующий день я отошел достаточно далеко от своего жилища и начал работу. Огромная территория пошла паром, зашипев и начала уходить вниз. 2-3 метра, все, больше не могу. Собрав получившуюся воду, а точнее, ускорив ее течение в нужном направлении, я упал без сил. Сейчас маги внизу должны принимать этот объем. Сколько же я растопил? 3 метра вглубь, а по площади что-то около 100 квадратных метров. Выходит, что-то около 300 кубометров. 300 тонн воды. Как же хорошо, что мне нужно лишь создать для остальных магов достаточно крупную площадку здесь, только пониже, чтобы было не настолько холодно. А уже дальше они сами. Основная проблема этого места – вьюга, пронизывающий насквозь ветер. Если бы не он, то не требовалось бы сверхкардинальных мер и можно было бы подняться безо всякой тяжелой одежды, притащив ее так, как мне собирались тащить продукты. Однако вьюга просто убивала подобные попытки. Уверен, какие-нибудь смельчаки пробовали залезть сюда, но коченели еще на полдороге и падали вниз. Следующие дни я продолжал понижать растопленное место. Ядро воды постоянно раскачивалось, под конец всей этой эпопеи достигнув показателя в 65 единиц. Мне же за это время удалось опустить выбранную площадку на 100 метров примерно. Получив достаточно большой груз еды, я более не оставался на краю, а спустился вниз и жил все время на все понижаемой мною площади. В конце концов довольно большой ледяной столб внизу в один прекрасный момент упал, что было отлично видно и служило сигналом. Достаточно. Оставив большинство вещей, которыми пользовался, на месте, я повис на обрыве стены, сделав толстую щель, куда вошла половина тела. Так, а теперь, лед под ней стал быстро таять, тем не менее тормозя мое падение и превратив спуск в своеобразный лифт. Где-то метрах в 20 над землей я случайно вывалился, но рефлексы, вбитые еще до подъема, не подвели и руки сами собой выписали сложные движения, образовав подо мной огромную подушку из снега, на которую я и грохнулся, ничего себе не повредив. Ко мне тут же подбежало множество народу, хлопая по плечам и поздравляя. Ну да не в космос, конечно, но для местных, не сильно меньше. Глава 4. Уходили мы из племени воды тихо и незаметно. Вчера были, сегодня, нет. В этом мне помогли коллеги по моей же просьбе. После того случая я, как ни старался, все равно стал очень и очень известен. Все могло бы еще обойтись, но моим учителем в водной магии стал Пакку. Тот самый, который в будущем будет обучать Ангай Катару. Что я могу о нем сказать? Мужик крепкий. Просто-таки невероятно крепкий. В его 83 я бы дал ему максимум 60, да и то многовато. Судя по тому, что я видел в процессе обучения, могу с уверенностью сказать, что Пакку, если и не самый сильный, то точно один из сильнейших магов воды в мире. Да и кому с ним равняться? Я знаю только Хаму, а не надо мне в ПБ слать. Она именно Хама, а не Хана, да еще Рахар, волшебник северного племени. Немножко моложе Пакку, но настолько же могущественный. Вот, собственно, и все. Стиль Пакку был основан в первую очередь на силе. Впрочем, он был настолько отточен, что подходил большинству магов средней силы, но явно было видно по приемам, которые он преподавал мне, что они не рассчитаны на слабых магов. Не было излишней экономии сил, когда немножечко снизив эффективность, можно было снизить достаточно серьезно и затраты энергии. Все, что не снижало эффективность при уходе, убрано. Все, что повышало, осталось. Даже если это была какая-то мелочь, тем не менее тратящая немало сил, все равно нужна. Зато подобные тренировки явно развивали силы магов, что стилю в плюс. Тем не менее, Пакку был чрезвычайно искусен. Все тонкие приемы он пусть и не любил, но с легкостью применял. Ледяные иглы, лезвия, режущие льдинки, да что там. Один раз, когда я с ним сражался, этот старик умудрился разрыхлить лед прямо под нами, когда касался его ногами. Я был просто в шоке, когда твердая поверхность мгновенно провалилась, а мое тело оказалось в ледяной тюрьме. Тем не менее, несмотря на все свое мастерство, Пакку был желчен, сволочен и вообще весьма вредным. Однако дело свое он знал, это да. Оазис, если вождь думал, что я собираюсь набрать небольшой флакончик водички оттуда, да даже ведро, он все равно ошибался. Нет, все было весьма пристойно. Погрузил туда руку с флаконом, а сам тем временем аккуратно переместил в инвентарь что-то около кубометра. К сожалению, взять этот объем из одного места было нельзя, так что та пространственная фигура, которую я взял в инвентарь из воды, была весьма трудно определима по размерам. Медитация мне тоже принесла очень и очень немало. Помню, Аанг сумел отсюда выйти в мир духов, я тоже сумел, и даже хотел там побродить, но потом мне показалось интересным помедитировать еще и тут, так что я просто сел спиной к своему телу в ту же позу и сконцентрировался. Результат оказался очень, очень интересным, а привалил он в виде множества связей, которые стали образовываться между моей энергетикой и вату. Система все это отобразила в своем лаконичном стиле. Уровень плюс 5, медитация плюс 4, духовное ядро плюс 4, мудрость плюс 1, контроль плюс 3. Неплохо посидел, настолько неплохо, что за полсуток получил столько, сколько обычно выходит за 3 недели. Многие очки с получаемых уровней я вкладывал в ядро огня, доведя землю и воду до 70. Я принялся за огонь. Время от времени я занимался воздухом, но мало. К уходу моему из племени воды, я имел в ядре воздушной стихии всего 9 очков. Что-что, а вот воздух развивать было чрезвычайно тяжело. Забавно выходит, у всех аватаров Равы были проблемы с противоположной им изначально стихией, а вот у меня проблемы с воздухом, но вот никак не с водой. Так или иначе, но в дальнейшем наш путь лежал в земле огня. Северный полюс по объему морской торговли занимал второе место после народа огня. По внешней торговле – первое, ведь северное племя воды не воевало ни с кем, так что легко становилось посредником между царством земли и империей огня. Огонь же брал свое первое место в первую очередь внутренними перевозками. Но как бы то ни было, мне нужно было на родину, в наиболее древние колонии, либо на архипелаг. Только так, и корабли севера могли бы меня туда доставить. Учитывая некоторую известность среди северян, я предпочел самый короткий маршрут до полностью подчиненного огнем несколько лет назад севера земли, где вся наша группа быстро отправилась в путь, дабы не пересекаться с северянами. Не хватало мне известности еще и здесь. Изучив северный стиль магии воды, я предпочту как можно быстрее уйти с северного полюса и от славы. Хотя на севере было хорошо, не в пример югу. Поражаюсь, какие цивилизации здесь строят магии и в какую пропасть народы скатываются без магии. На пути нам попадались множество разных деревень, разбойники, солдаты огня. Последним достаточно было зажженного кулака, чтобы они нас не трогали. Как правило, подобное заканчивалось сильным понижением отношений с жителями. Однако чем дальше мы шли, тем сильнее менялась картина. От откровенного беспредела и террора на недавно захваченных землях мы приходили к сначала неприятию, потом настороженному и в конце концов нейтральному отношению жителей покоренных населенных пунктов. Как правило, это были захваченные 20 и более лет назад земли. Там, где успело вырасти целое поколение, уже не было непримиримого или полностью враждебного отношения. Да и в качестве соседей выступали поселки, образованные выходцами с островов народа огня, которые, от недостатка территории в метрополиях, переехали в захваченные земли. Система была весьма простой. Чем ближе к фронту, тем дешевле. Таким образом, на подчиняемые земли практически сразу начинали переселяться коренные жители островов, а уже спустя лет 15 образовывались небольшие, но достаточно богатые деревни. Гениальное экономическое и политическое решение. Кстати, ведь многие приютские как раз к концу срока призыва получали достаточно денег, чтобы купить себе участок в этой местности. Таким образом, в стране и нищеты по большей части не было. Бездомных брали в приюты, оттуда в армию, а из армии – обеспеченными людьми в нижнем слое среднего класса. Если ход и не гениальный, то близко к тому. Местные не советуют идти завтра. Говорят, что-то связанное с полнолунием, хотя что именно, я так и не понял, вернулся обескуражен или какая-нибудь банда разбойников, отмахнулся я, занятый своими мыслями, хотя на периферии сознания и мелькнуло что-то знакомое и вроде как важное, но уловить мысли я не успел. К тому же, все равно днем пойдем, ночь может застать в пути, все-таки до ближайшей деревни, говорят, больше суточного перехода, не смертельно, никто из торговцев точно не идет, все боятся, да чего нам будет, влезла в разговор Лея, я одна их всех сделаю, а уж с Лилием, на меня уставились два влюбленных глаза, да, это ее дурость так и не прошла, а ведь уже 14 лет, ну сколько уже можно-то, на следующее утро выдвинулись в путь, неожиданно все было чрезвычайно тихо, никаких тебе разбойников, никаких нападений, ничего. Ни одного человека на многие мили вокруг. Как я и ожидал, Али опасался, ночь застала нас в пути. Собственно, когда начало темнеть, мы стали готовить лагерь. Дальнейшие события показали, что прав был все-таки Ли в своих опасениях. Ледяные иглы я отбил голой рукой на автомате, тут же подняв тревогу. Дети встали за нами, а мысли спереди и сзади. Противник явно достаточно быстро перемещался, потому что вскоре отбивать иглы клинком пришлось Ли. Лея и Ней стояли между нами, находясь в полной боевой готовности и способные мгновенно поддержать нас градом быстро летящих галек из-за спины или круглой стеной. Откуда только мог взяться маг воды в этом месте, я просто не представлял, однако исправно держался, отбивая пускаемые в меня иглы. Вдруг та часть меня, что отвечала за магию воды, начала стремительно наливаться силой. Полная луна вскоре появится на небе, подумалось мне. Из-за кустов раздался зловещий смех, и оттуда вышла достаточно пожилая, но еще крепкая дама. Спина прямая, длинные и тонкие пальцы извиваются, заставляя комок воды под ними принимать самые невероятные формы. Вот вы и попались, дорогие мои, теперь вам уже не победить. А в следующий миг на меня обрушился мощнейший поток воды, смешанный с ледяными лезвиями. И откуда только эта ведьма взяла такой объем, тут же нет рядом крупных водоемов. Благо, что полная луна сил добавила не только ей. Сложенные домишком кисти рук превратились для враждебно направленного потока в своеобразный клин, а продолжение движения создало множество иголок, неказистых, зато в огромном количестве, которые и полетели в нападавшую. Та явно была в шоке, видимо, не видела, как я отбивал руками ее снаряды. Однако среагировала просто великолепно, плавным оборотом превращая все мои иглы в струйки, объединившиеся в один большой пузырь сбоку от нее. Им же она, создав ледяной щит, защитилась от множества летевших от ребят камушков и ножа от Ли. «Стойте!» Женщина подняла руки, а вода вокруг нее опала. Я мгновенно испарил ее, движением рук ускоряя пар, дабы поднять его как можно выше. Я-то без воды могу драться, а она, нет. Дети держали между ладоней вращающиеся камушки, Ли, метательный нож, и приготовился запустить мой железный браслет, превращая его в полете в лезвие. Я вам не враг. Весьма странное заявление от человека, пытавшегося нас убить, прокомментировал Ли. Я ошиблась. Мое имя Хама, я, и тут у меня в голове щелкнуло. Хама с Южного полюса, воскликнул я. Та, что была взята в плен народом огня. Откуда ты меня знаешь? Удивилась женщина. Она нам действительно не враг. Что касается моих знаний, я имею к Южному полюсу немалое отношение, уважаемая Хама. Вскоре мы сумели разговориться, а женщина, рассказать свою историю. Ли был несколько раздражен, но согласился, что враждовать нам не из-за чего, так что мы любезно приняли приглашение погостить. Уже в доме у меня состоялся разговор с водной колдуньей. «Зачем вы меня позвали?» – спросил я, когда прошел вместе с Хамой в отдельную комнату. «Ты ведь маг воды, и ты пользуешься северным стилем», – утверждающе взглянула на меня женщина. «На Южном полюсе магов не осталось, кроме маленькой девочки. У меня не было выбора, у кого обучаться, философски развожу руками. Именно поэтому я хочу взять тебя в ученики. Ты немалого достиг в магии воды, но южный стиль – это едва ли не иной вид магии, так что ты не потратишь зря время, обучаясь у меня. Я уже стара, еще 15 лет и мое тело не выдержит. Последнее, что я хочу унести с собой в могилу, это стиль южного племени воды. Я согласен, молча склоняю голову безо всяких раздумий. Да и что тут думать, от халявы не отказываются, тем более, от такой халявы. Уже на следующий день я мог убедиться, насколько сильно северный стиль отличался от южного. Если на севере делали упор на эффективность, то юг предпочитал тонкость. Филигранные техники и абсолютно невероятная работа с водой. Иные движения, иное исполнение лучше качественней, чем мощнее. Лучше убрать какую-либо мелочь, которая дает наименьший эффект, но сильно упрощает прием. Лучше скорость, чем сила. Лучше порезать, чем проломить. Зачем кидать глыбу, если можно бросить пяток мелких камушков? Да глыбы они не дотянут даже вместе, но зато увернуться на порядок сложнее. Именно это были девизы южного стиля. При всех своих тараканах, Хама оказалась величайшим мастером, которого я видел в этом мире. Даже Пакку не сравнится с ней, хотя, скорее всего, и победит в открытом бою. Хама также великолепно владела искусством врачевания, которое передавала мне и которое я освоил весьма посредственно в северном племени. У ведьмы мы задержались на 3,5 месяца. В полнолуние она учила меня магии крови. Подопытных было много. Единственное условие, поставленное мной, это не будут обычные люди, разбойники, сколько угодно. Впрочем, у Хамы и они нашлись в закромах. Я уже был неплохим магом воды, да и изначально практиковал стиль северного племени, так что элементы южного лишь весьма органично входили в уже используемый мною, однако основа осталась северная. Впрочем, мой наставник была довольна. Она мне с невероятной скоростью передавала все, что знала, и я с легкостью осваивал это. Несмотря на то, что впитывались в мой собственный уже стиль лишь отдельные элементы, это были практически все элементы южного стиля. Всего 3,5 месяца или целых 3,5 месяца. Тот срок, за который я завершил свое познание воды и обрел те возможности в этой области, о которых на севере никто и не слышал даже. Хама передала мне практически все, что знала. Пусть и оттачивать эти знания теперь годами, однако это лишь дело времени. Юдая встретила нас нерадостно. Дождь. Однако на следующее утро пришло яркое, но не сильно жаркое солнце. Уйдя из снятых на ночь комнат в гостинице, мы отправились искать дом, дабы его прикупить или снять. Желательно, первое. Именно тогда и настало время впечатлений, откровения и шока. Маги земли и огня, кладущие вместе дорогу. Как это? Ясли даже протерли глаза, когда увидели такое. Маг земли поднимал смесь камней в воздух, после чего получал эдакую лаву, благодаря товарищу-огневику. Другой маг земли вытаскивал наст почвы, куда и отправлялась лава. Все, следующий участок. Увидели бы такое в Амашу, получили бы инфаркт. Просто невероятно. Дом мы купить сумели, после чего отправились искать более-менее хорошего учителя по магии огня. Здесь было весьма просто, благо что у меня имелись свои собственные документы, а у Ли и его брата с сестрой, как выяснилось, были комплекты аналогичных для страны огня. Откуда и как, да черт их знает. Мои мысли были заняты совместно работающими земляными и огненными магами, так что спросить я как-то позабыл. Ли уже больше по привычке стал учителем. Денег сейчас было достаточно, благо что в северном племени мне отсыпали немало, да и платили там что ему, что мне, много, благо что оба мы проходили по разряду дефицитных специалистов. Маг-учитель отыскался тоже быстро. Был это благообразного вида старичок с тростью. Только вот спина прямая, двигался он невероятно легко, а когда начал показывать первые упражнения, я отметил еще и невероятную технику у этого человека. Упражнение на контроль. Держать огонек. Мастер зажигал пламя на руках, нужного размера. Потом передавал его мне. Над пламенем был подвешен листик. Задача – удержать нужный размер, дабы листик не сгорел. Если же сделать огонь чересчур маленьким, то машущий рядом веером старичок его погасит. Кажется ли мне или я уже нечто подобное слышал и видел, не такое ли испытание было у Аанга и Зука, когда они учились у воинов солнца и несли драконам огонь. Кажется, смысл был тот же. Известные мне техники. Прожженный в центре листик, задача, не дать ему полностью сгореть. Уже описанный ранее размер пламени. Потом, сложнее, не дать огню спалить свои ладони. Погрузить их в пламя и не обжигаться. Это выпускать огонь из рук, создавая иллюзию горения. Просто, а вот так, да еще если это пламя мага. Вскоре мастер стал мне показывать простейшие приемы обращения с огнем, движения, техники. Изучая ранее землю и воду, я заметил некую интересную деталь, а изучая огонь, лишь укрепился в своих подозрениях. Имея немаленький опыт в рукопашных схватках, все-таки когда-то меня обучали легендарные мастера тайцзюцу, сложно не заметить, что все стили покорения стихии относятся скорее к стилям рукопашным. Точнее, имеют с такими стилями много, очень много общего, из чего несложно сделать вывод, что изначально все они выросли из каких-то видов боевых искусств. Не слишком важная, но весьма интересная деталь. Старичок оказался настоящим мастером своего дела с солидным опытом преподавания. Неспешно, но невероятно качественно он вкладывал в меня основы, а затем связки и приемы. Начал старик с тонких манипуляций, после чего переходил уже на энергозатратные элементы. Сначала я сомневался, стоит ли этот мастер тех денег, которые мы ему отдавали, однако теперь уверился, стоит. С ним могла бы сравниться только Хама, да еще, может быть, Пакку, если бы не был таким желчным и вредным. Юдао, лучший город, где я побывал в этом мире, лучший даже не в плане красоты или архитектуры, а в плане людей. Культура и искусство тут процветали, все люди были приветливыми, ночью, никаких драк и преступлений. Стража ходила весьма частыми патрулями, так что какой-нибудь инцидент, это исключение из правил, но точно не обыденный случай. Честно говоря, в Юдао мне понравилось жить больше всего и именно здесь я предпочел бы остаться на какое-то время, отрабатывая и шлифуя множество полученных за время путешествия навыков, однако вмешался случай. Едва закончив обучение огню, я стал с ним экспериментировать. Пробовал вложить больше энергии в пламя, при сохранении того же объема как-то мимо прошла новость об изгнании принца Зука и вот, наконец-то, у меня получилось кое-что. Однажды мое пламя стало черным, всего на мгновение, но мне хватило процессов, происходивших в энергетике, чтобы понять суть. Черное пламя было плотнее и сильнее, под него пришлось подстраивать все, что я уже успел выучить из магии огня. Учитель, с которым я успел сильно сдружиться и с которым у нас появилось взаимное уважение как между умелым мастером и талантливым учеником, сильно удивился, когда Ней пришел к нему в дом с просьбой о встрече от меня. Но каков же был его шок, когда мастер увидел мои эксперименты. Честно говоря, доверился я ему все же с некоторой опаской, но не пожалел. Если бы не он, то подстраиваться бы мне под черное пламя еще долгие годы. Мастер сильно помог, очень сильно. Мое черное пламя мне что-то сильно напоминало, что-то очень знакомое, но отброшенное за ненадобностью. И я все-таки вспомнил, что Аматерасу, черный огонь учих. Только если пламя Мангёки Шерингана было антрацитово-черным, то мое скорее красновато-темное. И, к своему удивлению, я нашел способ, как это исправить. Чакра. Пусть СЦЧ у меня и нет, как нет и источника чакры, но она может вырабатываться и без него. Пусть это практически нереально, а результат будет не сильно отличим от нуля, но мне ведь и не нужна полноценная чакра. В этом мире маги, пусть сами того и не зная, весьма криво, но оперировали как инь, так и янь составляющими, пусть и опосредствованно. У меня, фактически, были каналы, способные нести по себе инь и янь. чакру, может, и не выдержат, но отдельно эти две составляющие, легко. Таким образом, мне необходимо было лишь пустить энергию, которую тут обычно использовали только духи, вместе с духовной силой. Янь моему пламени полезных свойств не дала, точнее, дала, только не знаю пока, как такое применить. Пламя невероятно сильно уплотнялось, но становилось очень, очень нестабильным. Когда небольшой шарик взорвался у меня в руках, едва не убив, если бы не наука моего учителя, я предпочел экспериментировать с ней. Вот она-то она сделала мое пламя очень близким по свойствам к Аматерасу. Конечно, все подряд сжигать уже не получалось, однако прожигать сталь при некотором старании, вполне, да и потушить это было весьма непростой задачей. К тому же, при сильной концентрации, огонь мне начинал подчиняться. Правда, концентрация должна быть действительно немалой. Вообще, контролировать элементы безо всяких телодвижений в теории возможно и так, но вот сложность почти нереальна, как по мне, и в этом смысле Инь невероятно упрощала затраты. «Ли, ты должен поехать», — настаивал мастер. «Зачем, учитель? Ну зачем мне это? Да и учусь огню я всего 2,5 года. Да, я многого достиг, даже очень многого, но зачем мне идти на этот турнир?» «Ли», — устало прикрыл мастер глаза, — «я тебя не понимаю. Ты молодой, в твоем возрасте стремиться к признанию, к известности, почему ты не хочешь участвовать, да хотя бы ради денег, сколько составляет выигрыш. Я уже не говорю о признании тебя одним из сильнейших магов народа огня, ведь я знаю, ты не боишься, тобой движет что-то другое. Вы хотите знать», — рыкнул я, но тут же сдулся. «Простите, учитель, так вы хотите узнать, почему я не хочу? Так и быть, я вам верю, и вы меня пока не подводили. Я расскажу. Знаете, мой отец ведь носил не фамилию Лангви, а нет, его имя было Зин Низарин. Низарин, то есть ты, незаконнорожденный сын Низарина. Но ведь в таком случае, после твоей победы, тебя могут принять в эту семью на правах полноценного члена. Ты это понимаешь? Да если бы. В том-то и дело, что я не незаконнорожденный. Только вот когда выяснилось, что у меня нет дара к магии огня, эти ублюдки от меня отказались, лишили фамилии и семьи, выбросив в приют. Да я 6 лет назад едва огонек мог на своем пальце зажечь. Все эти годы я оттачивал свою магию, и теперь нахер мне надо их признание и они сами. «Ли, успокойся», — попытался остановить мою вспышку гнева учитель, но я его перебил. «Я спокоен, спокоен». Прикрываю глаза и бью в большой валун, рядом с которым мы стояли. Камень отбрасывает от мощного взрыва, но это помогает взять себя в руки. «Простите, учитель», — повинился я. «Ничего. Однако почему тогда Низарины отреклись от тебя? Ведь не только из-за отсутствия дара, такое редко, но случается, ведь есть еще причина. Я ведь прав, не так ли?» «Правы», — сжал я зубы. «Это из-за матери. Она была волшебницей воды. Вот оно как». Мастер подошел и положил мне руку на плечо. «Но тогда тем более ты должен идти на этот турнир. Если выиграешь, то можешь потом прилюдно послать всю эту семью, как ты умеешь, и вряд ли тебе кто-нибудь скажет слово поперек. А ведь и правда, такой плевок в лицо моей бывшей семейки будет весьма интересным возмещением морального ущерба. Не зря же я так долго служил обычным солдатом и путешествовал по царству Земли и Северному полюсу», — хмыкнул я. «Ты не рассказывал мне ничего подобного», — удивленно глянул на меня учитель. «Вы и не спрашивали», — улыбаюсь. «Тогда давайте подробнее. Что, где, когда, зачем и как?» «ГМ, как я уже говорил, это турнир Огникай. Проводится только по воле хозяина огня между любыми желающими. Любой бой, это дуэль по правилам Огникай. Допускается смертельный исход. Проводится в 3 этапа, отборочные соревнования в 30 разных городах, потом второй этап, отсеивание. Он уже в 4 городах, 3 из которых, на архипелаге. Последний этап заключительный. Там будут лучшие из лучших, а на сражениях станет присутствовать сам хозяин огня. Победивший получает большой денежный приз и право на 1 просьбу хозяину огня. Конечно, за рядом ограничений. Ха, да туда все аристократы потянутся. Только, учитель, вы уверены, что я выиграю?» Вопросительно смотрю старику в лицо. «Мне надо знать свои шансы. Переоценивать себя я не хочу, а если я буду участвовать во всем этом, то мне необходима победа, и только она. Что бы ты там ни выиграл, ты не просто маг огня, ты совершенно иной уровень. Твое пламя черное. Редко-редко встречается розовое пламя, еще реже голубое. Совсем редко синее и темно-синее, как у нашей принцессы, но черное последний такой случай, насколько я знаю, был 3 столетия назад. 3, Лей. Только огромная к тебе просьба, прибереги этот козырь на потом. Ты умеешь менять цвет, постарайся создать розовое или голубоватое, черное, только для финала. Хорошо, учитель, вы говорили, 2 недели, да, и я отправлюсь с тобой. В таком случае, мне нужны спарринг-партнеры, у меня есть друзья, которые, думаю, согласятся помочь. Что-то еще? Нет, улыбаюсь. Я уже настроился работать эти 2 недели, как проклятый. Отборочные испытания были не слишком интересны. Ну что там такого? Средний по уровню маг, которого нужно победить. Все. Я даже никаких красивостей делать не стал. Мощная волна розового пламени и мой противник сметен, едва-едва сумев защититься и получив множество легких ожогов. На первом этапе многие стучат об участниках за хорошие деньги, здесь очень много жульничества, так что пусть лучше думают, что силы много, а умения – ноль. Зачем, собственно, я влез в это дело? У меня ли еще до пробуждения памяти были вполне конкретные чувства к бывшей семье, да и у меня нынешнего, тоже. То, что я говорил учителю, не вранье. Я действительно их не любил, и возможность плюнуть публично им в лицо – это уже вполне достаточно для участия. К тому же, денежный приз, 30 миллионов, это сумма. Для сравнения, хороший дом с немаленьким участком земли около фронта стоит 1200. Хотя хороший дом рядом с центром столицы будет под 1 миллион. В любом случае, деньги огромные. Единственное, что напрягает, это причина проведения. О ней не сообщали. И я не помню чего-то такого в каноне, хотя этот момент и мог бы быть пропущен. Зачем Азаю этот турнир? Не знаю. Хотя, если подумать, Азай недавно занял трон. Незаконно занял. Что это значит? Что его положение шаткое. Хотя и не слишком, все-таки Айра сейчас в добровольном изгнании вместе с Зука. Получается, что других претендентов вроде как и нет. Однако все равно сейчас трон несколько шаток. Пусть и не качается, но скрипит, образно выражаясь. Что из этого следует? Черт его знает. Я бы на месте Азея сильнейших магов огня, не принадлежащих ни к какой фракции, притащил бы к себе на службу. Однако это точно не основная причина, что ему нужно от этого турнира. Ну не аватара же он хочет таким образом выявить. Нет, последний аватар был из народа огня, значит сейчас, следуя логике людей, имеющих недостаточно информации, если аватар и родится, то в народе воздуха, воды или земли. Ну вот никак не огонь. Тогда чего хочет добиться Азай? Зачем может быть нужен механизм по выявлению сильнейшего из огненных магов? Может, тут вообще какие-то иные причины? Впрочем, до чего-нибудь сильно умного я так и не додумался, а вскоре уже начались бои. Отборочные туры были неинтересными. Сражались до 2 побед либо 2 поражений. То есть максимальное количество поединков у одного человека было 3. Мне никто сильный не попадался. Были искусные, даже практически на моем уровне, но сила была далеко не на их стороне. К тому же розовое пламя их всех чуть подкашивало, дарило неуверенность, которая только укреплялась, когда в борьбе одинаковых по размерам и насыщенности сгустков пламени всегда побеждали выпущенные мной. Дальше был 2-й этап, через 3 недели. Город иной, правила те же. Мастер по очереди, меняясь со своими друзьями, спарринговался со мной. Часто они работали вдвоем-втроем. Последнее, редко. К сожалению, хоть дурной силы у меня и было много, но искусство не дотягивало ни до одного из соперников. Благо, что бил я не просто голой силой, а еще и с умением, так что мог даже продержаться против 3 что-то около минуты. Больше, никак, что, впрочем, неудивительно. 2-й этап порадовал сильными, как на подбор, соперниками. Впрочем, почему как на подбор? На подбор и были. Черт его знает, как нам определяли следующего поединщика, но точно делали это весьма некрасиво и неоткрыто. В любом случае, узнав о сильном бойце мне, такового постарались быстро завалить, дабы поиграться в какие-то там свои, местные интриги. Впрочем, поражений пока что я не имел, одолев свою 2 во 2-м этапе. Проблемы доставил только парень с изображением красной змеи на руке. Очень ему такая картинка подходила, таким образом изгибаться, как делал это он, очень тяжело. А уж когда мой соперник стал запускать огонь изо всех частей тела, даже из задницы было, точнее, из бедра во время оборота, вообще-то ранее я считал такое невозможным. Однако даже прямое попадание по мне еще не гарантировало хоть какой-то результат. Меня великолепно натренировали на противостояние огню, так что если кто и сумеет нанести мне ожог, то да я даже не знаю, кем такой человек должен быть. Хотя дракон, думаю, сможет. Третий этап и столица. Учитель словно с цепи сорвался. Ну да, ему-то оно тоже надо. Статус человека, обучавшего сильнейшего воина-мага народа огня. Ну или одного из сильнейших. Азула, Азай, Айра, Зука и еще кое-кто точно не участвуют. Capital City. Так звучит название этого города по-английски. Здесь же, как оказалось, он имеет и свое имя, Вулкан. Просто и незатейливо. Считается, что люди переняли магию от драконов, летающих бизонов, луны, вулканов, гигантских кротов. Я вот считаю, что магию людям подарили львы, черепахи и духи. Чем моя теория хуже? Однако, тем не менее, Вулкан – древнейший город народа огня. Считается, что магия огня была создана здесь. Такое же популярное мнение, как получение таковой от драконов. Что сказать, город просто невероятно красивый. Повсюду деревья, цветы, сады, дома максимум трехэтажные, но вообще я таковых видел всего несколько штук. Большинство людей предпочитает два этажа и большой погреб. Полно разных вилл богатых и не очень людей. Хотя жизнь этих самых небогатых примерно схожа с богачами половины провинциальных городков, так что тут еще сложный вопрос. Гостиница тоже оказалась хороша. Пятизвездочный отель почти. Не хватало только кондиционера в номере, да бара. Впрочем, и не требовалось особо. За тех, кто прошел в третий этап, на время этого самого третьего этапа, платил хозяин огня. Правда, только пока поединщик оставался участником третьего тура, потом, из своего кармана. Вообще, чудесное место, этот город. Люди приветливые, только цены кусаются, но не сильно. Повсюду фонтаны, парки, еще что-то. Правда, самые лучшие, в центре. Вулкан построен таким образом, что его самая богатая, красивая, центральная часть действительно находится в кратере древнего вулкана, а остальное – на склонах. Очень, надо сказать, хорошо обработанных склонах. Огромные ровные площадки, представляющие из себя стесанный склон, где и располагаются основные скопления домов. Все остальные домики разбросаны на косом склоне, который никто пока не обрабатывал. Впрочем, там тоже неплохо, а многочисленные террасы и тенистые аллеи завершают образ. Поединки должны были проходить на огромной арене, разделенной на три части таким образом, что можно было бы наблюдать сразу за тремя боями. Хозяин огня находился на самой высокой ложе, откуда открывался просто захватывающий, наверное, вид. И, что необычно, я знал первого своего противника, заочно. Впрочем, кто может быть парень с металлической рукой и глазом, нарисованным на лбу? Вот именно, только монстром, владеющим магией взрыва, больше никем. Кстати говоря, система третьего этапа отличалась от предыдущих двух. Здесь вылетали после первого же поражения. Сражались же противники с одинаковым числом побед. Победил три раза, значит и соперник твой будет троекратным победителем в третьем этапе. Всего же сюда прошло что-то около 9 десятков магов. Были, кстати, и парни в армейской форме. Видимо, это событие реально важное, если дозволяется участвовать всем, находящимся даже на фронте, хотя им-то, наверное, отдельные отборочные этапы прямо в армии устраивали. Но вернемся к моему первому сопернику. Как только прозвучал гонг, оповещающий все три части арены о начале поединка, в меня сразу же устремилось нечто. Успев перед уворотом глянуть лишь одним глазком в энергетическом спектре, я даже на мгновение замер, поражаясь изумительности решения. Это была сверхсжатая энергия, которая сжималась еще глубоко в теле, тем самым не успевая просто превратиться в огонь, зато при касании твердого предмета она мгновенно расплескивалась, полыхая облаком пламени. Впрочем, в воздухе часть все равно отделялась, оставляя горящие дорожки в метр диаметром. И что-то мне, ну вот прямо-таки совсем не хочется внезапно получить такой вот подарок. Однако не срослось. Моя краткая заминка была мгновенно использована моим соперником, и в результате я просто в какой-то момент понял, что уклониться не успеваю. Оставался последний вариант, которым мне бы не хотелось пользоваться, но не судьба. Мгновение, и вот уже вокруг меня облако антрацитово-черного пламени, в котором вспыхивает вдвое больше облака рыжего, да только чернота лишь немного колыхнулась. Ладони быстро сходятся вместе, и чернеющий огонь с огромной скоростью отдаляется от меня, охватывая круг, радиусом 30 метров. Теперь это моя территория. Кажется, ведущий, много-много до этого комментировавший, внезапно начал кашлять, а азартные выкрики сменились на громкие вопли неверивших в происходящее людей на трибунах. Следующий выстрел был отражен вспухшей внезапно из горящего прямо на камнях пламени стеной, а затем в противника устремилась раскаленная лава прямо из-под моих ног, вызывая новый накал страстей. Ну да, лаву почти нереально контролировать в одиночку. Вот маг огня и земли вместе, легко, а одному это показатель невероятного мастерства, особенно если она не сильно раскалена. А моя раскалена не сильно, да еще и на большом расстоянии от меня. Метров 15, ну не идиот же я. Делать магму прямо под собой, с трудом увернувшись и отразив раскаленные капли взрывом прямо перед собой, мой противник поднял две руки вверх и замахал ими, показывая, что сдается. Антрацитовое пламя мгновенно опало вокруг меня, и я точно так же замахал рукой, что принимаю его поражение, только одной, а не двумя. У выхода с арены меня уже поджидал учитель, который, поймав мой молящий взгляд, обнял меня, чтобы привлечь внимание, а потом быстро помог улизнуть, оставшись остановить и занять разговором заинтересованных во мне лиц, которые, не поймав мою скромную персону, попытаются что-то узнать уже у мастера. Уже вечером в номере появился красный и запыхавшийся мастер. «Лей, больше даже не надейся. Все так ужасно», — с сочувствием глянул я на учителя. «Еще хуже. Вот поэтому я и не хотел участвовать. А теперь представьте, что я выиграю. Что тогда?» С ехидцой спросил я его, начавшего стремительно бледнеть и полезшего за водой, дабы напиться. «А ведь и вы этого не обойдете. Злорадно заканчиваю. Кха-кха-кха. Это почему еще?» Подавился он. «Так кто же был моим учителем все эти годы?» Заговорщически спрашиваю. «Я, кажется, начинаю тебя понимать», буркнул старик, снова заполняя стакан, но уже соком. Алкоголь он принципиально не признавал. «Впрочем, я тоже. Кто будет моим следующим противником, уже объявили. Нет, ждем второй очереди боев», скупо ответил старик. «Это почему еще?» Удивился я. «Потому что твоя вторая битва уже выиграна, ибо твой следующий соперник предпочел сдаться», — хихикнул учитель. «Можешь гордиться, сачку. Манговый есть? Тогда давай», — бурчу, доставая из красивого резного шкафчика стакан. Третий соперник был весьма колоритным типом. 40-летний мужик с металлическим посохом. Энергию он в том числе проводил и через свою хреновину, что было очень неприятным сюрпризом, потому что лишний раз я демонстрировать свои возможности не хотел и старался одолеть врага при помощи розового пламени, а так как массовые атаки не работали, то пришлось практически перейти к ближнему бою, где он меня едва не подловил сгустком пламени прямо в лицо. Собственно, он, в принципе, попал, только вот мне от того не тепло, не холодно, хотя нет, тепло все-таки было немножечко. Дальше были часы томительного ожидания, которые, впрочем, разбавлялось тренировками и интересующимися мною людьми. Впрочем, с последними мне удавалось избегать ненужных встреч теми или иными способами. Нафиг они мне все нужны только были. Четвертый и пятый соперники не запомнились, зато шестой и последний дал жару в буквальном и переносном смысле. Самая крупная арена, песочек, немереное количество зрителей и противник, о котором я, собственно, так и не догадался что-то выяснить. Впрочем, я был жутко уставшим, так что имею оправдание, а вот мастер мог бы и узнать какую-нибудь полезную информацию. Собственно, стоящий в 40 метрах передо мною человек особо опасным не выглядел, но это лишь на первый взгляд. Несколько мешковатая одежда великолепно скрывала очень гибкое, жилистое и сильное тело, а наручи надеты точно не для красоты. Собственно, как только начался бой, я сразу же понял, насколько мой противник на самом деле опасен. А все дело в том, что он, как и я, пусть и несколько хуже, мог управлять своим пламенем, а силы мы оба имели немерено. С этим соперником я даже не пытался сдерживаться, полностью отдаваясь схватке. Я бы сказал, что по мастерству он даже чуть-чуть меня превосходит, однако это с лихвой компенсировалось иной ступенью во владении пламенем. Антрацитово-черное было гораздо плотнее красного. За счет плотности такого огня, его можно было применять совершенно невероятными способами. Уверен, для моего врага, да и тех, кто знал, что я делаю, стало шоком, когда движения школы огня сменились на школу воды Северного полюса, которая неожиданно хорошо подошла для управления черным огнем. Закончилось все весьма банально из-за ошибки моего противника. В один момент он оказался в таком положении, что уйти высоко вверх не мог, в результате чего ему пришлось бы уклоняться вправо или влево, так как блокировать мою атаку он не мог. Был в северном стиле такой прием, очень-очень сложный, назывался круговыми лезвиями. Смысл в том, чтобы, вращаясь практически вокруг своей оси, посылать во все стороны огромные, но практически плоские водяные серпы и замораживать прямо перед противником. От множества игл можно увернуться, а вот от такого, тяжело. Только сложность была с заморозкой. В моем же случае этого не требовалось, потому что аналогичный огненный серп легко расширялся по ходу движения, в результате чего мой противник был отброшен, заимев страшный ожог на грудь, хотя точно остался жив. Лорд, уважительно кланяюсь, когда на приеме во дворце хозяина огня, куда меня и еще нескольких финалистов пригласили после окончания турнира, ко мне подошел этот самый хозяин вместе с АА. Кого я вижу? Ну, к черту и была не была. Лей, мы все видели ваши бои, вы были впечатляющи. Это Зин Низарин, рад вас представить. Чагайтазы совершенно не такой, каким должен быть, слишком сдержанный. Так-так, как же хорошо уметь чувствовать эмоции, пусть и плохо. Значит, вы с дедом испытываете глубокую неприязнь друг к другу, а ведь не просто так сам хозяин огня нас знакомит. Дед явно занял высокое положение здесь. Ну, чем выше заберешься, тем больнее падать, а я тебя, тварь, прощать не собираюсь. Не стоит, господин, мы знакомы, улыбаюсь. Надо чуть-чуть потянуть время. Нас слушает и так куча народу, а если еще и остальные подтянутся. Вот как, а дед реально меня не узнал. Впрочем, куда ему, не виделись, считай, лет 15. Я не помню вас, юноша. Не расскажите, когда мы с вами успели познакомиться. О, с самого моего рождения, почти пора. Осталось финальный аккорд отыграть, чтобы привлечь наибольшее количество внимания. Мы с вами кровные родственники. О, как же мне не хватало скопления людей, испытывающих сильные эмоции. Эмпатия – это как слух или зрение. Лишишься и словно бы повязку повязал. И если через нее пробивается свет, то прямо-таки ощущаешь, что еще не ослеп, что еще видишь. Все вокруг сделали однозначный вывод – бастард. Дед чуть дернул глазом от того, что я решил это сказать публично, но тут же улыбнулся, ведь я уже доказал свою силу и талант, так что из возможного позора превратился в прямо противоположный фактор. А вот Азай напротив, полыхает раздражением, злостью и досадой. Видимо, имел какие-то свои планы на меня. И кто же ваш отец, юноша? С интересом спросил дед. Ну да, не женщина же на стороне загуляла. Зин Низарин, слышали про такого? Хмыкаю, смотря как улыбка медленно сползает с лица деда. Кажется, выдержка ему чуть не изменила, глаза прищурились, лицо чуть побледнело и пошло красными пятнами, ноздри раздулись, а зрачки расширились. Никто вокруг не понимал даже, что же произошло, ведь про всю эту историю со мной известно не было. Все оказалось надежно спрятано. Все, да не все. Проверить, если знать, вполне можно. Ты же не был магом огня, уже откровенно скалюсь. За это ведь после смерти родителей ты меня вышвырнул в приют, когда мне только 7 исполнилось, не так ли? Шепотки пошли. Это хорошо. Видишь ли, дорогой дедушка, ух, да я даже и не знал, что способен на такой сарказм. Как говорят в одном месте, терпение и труд все перетрут. Как видишь, я сумел достигнуть неплохих результатов, в подтверждение зажигаю на пальце черный, словно колышущаяся капелька нефти, огонек, но также быстро его тушу. Лорд Азай, насколько я помню, хозяин огня готов исполнить, за некоторым исключением, любую мою просьбу. Обращаюсь к сильнейшему через несколько лет магу огня в мире, ну или одному из сильнейших. Верно, кивнул будущий король Феникс, внутренне просто-таки ожидая от меня чего-нибудь в отношении семьи Низарин. Сильно, видимо, мои кровные родственнички ему мешают. Один разговор, чуть склонил, но тут же вновь поднял голову я. У меня есть некая информация, которую, я считаю, вам необходимо услышать. Строго конфиденциальная. Собственно, ради этой аудиенции я и участвовал в турнире на самом деле, а не для того, чтобы напомнить моей бывшей семье, что я все еще существую. Прямо сейчас, желательно, принцесса Азула будет присутствовать, несомненно. Так что это были за сведения, из-за которых ты участвовал в турнире? Тронный зал хозяина огня впечатлял. Где-то треть площади заполнена огнем, посреди которого и стоит трон, а остальная часть зала, для посетителей находилась она чуть ниже. Нет, я не стану занимать трон, как ты мог подумать, сейчас этого не требуется, пояснил Азай. ГМ, видите ли, После приюта я служил в армии простым солдатом, где попал в плен к южному племени Воды, откуда сумел сбежать, после чего очень много путешествовал по царству Земли, Северному полюсу и нашим колониям. Он тут собрался историю своей жизни нам рассказать, раздался сзади капризный голос. Терпение, Азула, тяжело придавила Зай, повернувшись опять ко мне. Итак, в течение этого времени я нашел информацию, очень важную информацию, касающуюся аватара. Говори, а вот теперь они действительно заинтересовались. Ну что же, вы, несомненно, слышали о духах Луны и Океана? Да, мне доставляли подобную информацию, но вряд ли говорили о том, что эти два могущественнейших духа, всего лишь блеклое отражение двух других, намного более великих и могучих, тех, вокруг которых построен весь наш мир. А вот это мне уже неизвестно. Рава и Вату, свет и тьма, два духа, что каждые 10 тысячелетий встречаются в битве, чтобы выбрать, кто из них поведет мир через следующую эпоху. В последней из битв Рава была слишком слаба, из-за чего вынуждена была объединиться с человеком, ставшим первым аватаром. Если уж совсем точно говорить, то теперь Рава существует не как дух, а как сущность, которая при рождении какого-нибудь человека привязывается к нему и делает его новым аватаром. Очередная бредовая легенда, надменный голос сзади и удаляющиеся шаги. Была бы, если бы то, что я рассказал, было бы концом истории. А это не конец, спросила Зай. Это даже не половина. Еще мне известно, куда делся аватар столетия назад и еще одна интересная информация, но ее я оставлю напоследок. Мы слушаем, он с трудом сохраняет хладнокровие. Я чувствую, что если буду тянуть, то Азай сорвется. Мальчишка, родившийся в южном храме воздуха после смерти Року, он попросту сбежал, а потом попал куда-то во льды и был там заморожен, но точно смог выжить благодаря своей духовной энергии, иначе родился бы новый аватар. Сейчас он должен быть где-то во льдах Южного полюса. Достаточно глубоко, ведь пролежал там он целое столетие. Практически бесполезно. Да как же меня эта капризулька достала уже? Мы не можем перерыть весь Южный полюс. Что за информация, которую ты решил рассказать в самом конце? О, это для вас самое интересное. Видите ли, та легенда, которую я рассказал в начале, вовсе не глупая пустышка. Я нашел ей доказательства. Что за доказательства? Дух Вату, заточенный в своей темнице почти 10 тысячелетий, сойдет, хмыкаю. Правда, и своего я не упустил. Позволите, руки загораются пламенем, нога бьет по полу, выбивая подо мной каменный столб, приподнимающий вверх. Руки описывают длинную дугу, отправляя во все стороны тугую волну воздуха. Опять нога бьет по камню, задвигая столб обратно. Вот так вот как-то. Глава 5. Ну что я могу сказать? Поступок был несколько опрометчивым, просто потому что сзади мгновенно пришел поток синего пламени, и он вполне себе неплохо так жег. Благо, что к такому повороту я был готов, потому моя кожа уже давно пылала антрацитово-черным огнем. Но даже так, неприятных ощущений избежать не удалось. Тонкая пленка едва тлеющего черного пламени и моя собственная сопротивляемость едва-едва смогли меня спасти от ожогов, хотя одежда мгновенно стала обгорелыми лохмотьями. «Азула, хватит!» – пророкотал голос Азая, руки которого уже были в оранжевых всполохах. «Но отец, он, пока не нападает и не является тем аватаром, который нам нужен, во всяком случае, будем считать пока так. ГМ, прокашлялся я, извиняюсь, что вмешиваюсь в разговор, но тут одежды не найдется. Я все понимаю, несдержанности все такое». Но голышом ходить тоже как-то не очень. Вместо ответа Азай снял с себя плащ и протянул мне. Пока так, сейчас слуги доставят новую одежду, тогда и поговорим более основательно. Хорошо, хмыкаю, когда еще удастся поносить мантию хозяина огня, хотя если на той же Азуле жениться, да ну нафиг. Мне пока еще хватает впечатлений, чтобы превращаться в мазохиста, да еще и добровольно. Спустя 15 минут, за которые я успел посетить какую-то спальню, переодеться и вернуться к царственной компании, хотя уже и не в тронный зал, меня встретил богато накрытый стол. Тем не менее, были только легкие и не очень закуски, а также чай. Что-то Азай уж больно фамильярным стал, хотя да, я же, какой-никакой, а аватар. Фигура, по статусу равная ему. Вон, Сазин с Року по-настоящему дружил, пока последний не победил своего друга и не оставил висеть на каменном столбе. Итак, глянул я на Азая. Мы бы хотели услышать полный рассказ о твоей жизни, насколько это возможно. Да, наедине можешь обращаться к нам на «ты», — Азула тут же высокомерно хмыкнула на такое заявление, упрямо тряхнув волосами. Хорошо, только вот добавить к уже известному мне особо нечего. Когда фей вышвырнул меня из дома, после весьма странной смерти родителей, присвоив все их имущество роду, а меня отправив в приют, я действительно имел крайне слабый дар к огню. Здесь свою роль сыграло еще и то, что моя мать была водной волшебницей. Такой брак не одобрял никто из низаринов, и моего отца не лишили фамилии только потому, что он был старшим сыном фея и сильным магом. Однако, наследником он быть перестал. Значит, в этом причина, — удивился Азай. О даре твоей матери мало кому было известно. Настолько мало, что даже я сейчас впервые это слышу. Впрочем, неудивительно. Для низаринов это был бы позор и урон репутации, ведь они позиционируют себя как чистокровных магов огня, к которым сама стихия благосклонна и веками дарует огромную силу. Продолжай. После приюта, армия, где я несколько выделился, в результате чего вместо обычных подразделений меня отправили служить сначала на крейсер «Заря», а потом на штурмующий. Закончилась моя служба десантом на Южный полюс. Ходили тогда слухи о готовящемся восстании племени Воды, так что нас послали проверить и подавить, если потребуется, в зародыше. Что там произошло с крейсером, я так и не увидел, только сильный взрыв. Мой отряд же окружили и повязали в полынье, хитро заманили в ловушку, где лед просто провалился под ногами, а потом поймали сетями. Над всеми пленными устроили показательный суд и приговорили к казни льдом. «Это что еще такое?» — холодно смотря на меня, спросила принцесса. «Блин, как же она уже достала!» «О, Азей тоже заметил и аккуратно пнул ее под столом, ну хоть затихнет!» Намек она, кажется, более-менее поняла. «Это когда на человека надевают теплые вещи, закапывают до шеи в снег, а сверху поливают водой. Как результат, он медленно мерзнет, постепенно умирая. Особенно страшно, когда замерзают глаза. Невероятно больно, хотя вскоре боль пропадает и перестаешь что-либо чувствовать. Как ты выбрался?» Хмуро посмотрел на меня Азай. «Насчет племени Воды, кстати, их уже почили своим визитом кровавые вороны. Никаких восстаний так и не случилось. Как я выбрался?» «Магия огня пробудилась, когда медленно леденеешь заживо, находишь в себе самые разные таланты. В дальнейшем, кстати, мне удавалось выживать на Южном полюсе только благодаря дару. Меня словно бы что-то грело изнутри, не давая внешнему холоду даже коснуться кожи. Я легко спал на снегу безо всяких теплых вещей, так что воинов племени Воды тоже было легко одолеть. Они просто гораздо быстрее устают и не могут достаточно ловко и быстро двигаться в своих шубах. Там же, на Южном полюсе, я отыскал проход в мир духов, где и нашел темницу Вату. Не стану рассказывать, как удалось проникнуть внутрь. Сам плохо помню, но там я сумел договориться с ним. Так, собственно, родился темный аватар. Дальше тебя подобрал стремительный, не помню точно, как назывался тот крейсер, но вроде бы да. А когда направлялся с бывших островов воздуха на архипелаг, то на корабль напали пираты, хотя я до сих пор не уверен, что это именно они. В какой-то момент стало понятно, что корабль тонет, так что, оказавшись в воде, я в первый раз вошел в состояние аватара, с помощью магии воды добравшись до берега. Правда, потом этот момент как-то выпал из памяти, потому что когда я, через несколько лет, повторил это, то какое-то длительное время считал, что именно тот раз был первым. А дальше, путешествие по царству Земли, Северному полюсу, нашим колониям и, наконец, турнир. Я овладел всеми стихиями, кроме воздуха, отточил навыки владения копьем, научился сражаться клинком, обучался в Амашу и на Северном полюсе, в Юдае в Басингсе только вот не заглянул. Всего же мое путешествие с начала и до этого момента продлилось что-то около 6,5, почти 7 лет.